Глава 11. До вечера мы вместе с Алиной наводили порядок в домике Хейды. Потом готовили вкусный ужин. Тоже вместе. Старая Вельва, казалось, наслаждалась этой суетой и, откинувшись на стену, молча наблюдала за нами. «Смотри, вот здесь будет в самый раз», — произнесла я, пристраивая к стене сундук, который выделила для нашей одежды Хейда. «А мои вещи там тоже будут лежать?» — уточнила малышка с умилением, наглаживая еще одно платьице. Пока я знакомилась с селением, Хейда и Алина зря времени не теряли и сшили еще одно. «Конечно, а позже обзаведемся еще сундуком. Для тебя», — заверила девочку. «Ну, вроде бы все. Пыль вытерли, пол подмели, шкуры вытряхнули. Теперь можно и в баню». Хейда час назад попросила мальчишек ее затопить. «Знаю, что с моей стороны это расточительство – каждый день жечь торф, который и так с трудом добывают здесь. Но сегодня же генеральная уборка, как после этого не помыться?» Проведя необходимые и приятные процедуры, налопавшись, я и девочка завалились на кровать. Она была около 1,5 метра шириной, и мы с Алиной в ней помещались. Ребенок, стоило ему только коснуться головой подушки, тут же отключился. Я же еще долго вертелась, прежде чем уснуть. Утром поднялась рано. Во время похода на Драккари я привыкла вставать, стоило только первым лучам солнца появиться на небе. Аккуратно поднимаясь с кровати, чтобы не разбудить ребенка, стала ворошить в очаге, подкладывая торф. Проснулась уже, а я молока принесла и сыру. В домик зашла Хейда и принялась раскладывать на столе свою добычу. «Бруно уже спрашивал про тебя. Говорил, что идти куда-то ты собралась». «Светлого», — ответила с улыбкой Хейди, после того, как выслушала ее монолог. «Да, позавтракаем и сходим к гончару и кузнецу. Хочу кое-что посмотреть. Алину с собой возьму». «Сходите», — лукаво взглянув на меня, произнесла Вельва. «Хорошо». Я приступила к приготовлению завтрака. Еще и на Бруно сделать надо, обещала ведь. Ждать мужчину долго не пришлось. Как обычно, громко заколотив в дверь, он прокричал приветствие и после дозволения войти прошествовал прямиком к столу. Хейда тихо посмеивалась. Алина с улыбкой уплетала кашу и бутерброд. Я же, попивая отвар, ожидала, когда все насытятся. «Спасибо, вкусно!» – поблагодарил Бруно, поднимаясь из-за стола. «Идем?» «Да. Алина, ты готова к прогулке?» «Да», — кивнул ребенок, собирая крошки от лепешки со стола, и на мой немой вопрос объяснила. «Птичек покормлю». «Хорошо. Молодец», — с улыбкой ответила, удивляясь, откуда такой ребенок в этом мире появился, ласковый, как котенок, спокойный, добрый и заботливый. К гончару идти было совсем недалеко. Но сегодня народу в селении было больше. Среди дам, громко обсуждающих поездку, стояли Гудрун и ее товарки. При нашем появлении девицы промолчали, но я еще долго чувствовала между своих лопаток их недобрый взгляд. «А мы к Кьярвалю?» – спросил ребенок, подняв свои глазенки на меня. «Верно. Я хочу посмотреть, с какой глиной он работает и, возможно, взять немного для нас с тобой. А зачем?» «Будем лепить», — ответила любопытной малышке, радуясь, что девочка стала оживать и задавать правильные вопросы. Во время нашего разговора Бруно молчал, но заинтересованно прислушивался. «Пришли», — сообщил мужчина, тут же заколотив в дверь сарая и громко крикнул. «Кьярваль!» «Что же ты так орешь?» — ворчливо произнесли из-за двери. Через мгновение она отворилась, и перед нами возник старичок, сгорбленный и явно не местный. Когда-то темные волосы стали седыми, а тонкие губы и раскосые глаза выделяли его из всех ранее мне здесь встречавшихся. «Так не услышишь же», — буркнул наш провожатый. «Эвелин с Алиной к тебе пришли, хотят посмотреть на твою работу». «Хм, Алина, рад тебя видеть», — задумчиво промычал дедушка. «Эвелин, новый житель общины, и тебя рад видеть. Что ж, раз пришли, заходите». Зайдя в мастерскую, я замерла и с изумлением осмотрелась. Мы словно попали в сказку. На полках стояли глиняные горшки, миски, чашки, кувшины. Что-то еще сохло, что-то уже было готово к использованию. А еще среди всей этой красоты спрятались игрушки, звери, птицы, драккар, человечек. Все это было одного цвета, но очень искусно вылеплено. «Потрясающе! Кто это сделал?» Выдохнула, рассматривая парящую птицу, выполненную с такими точными деталями, что диву даешься. Просто невероятно тонкая работа. Алина вечерами прибегала, когда мать жива была, с улыбкой произнес Гончар. А вот покинула Тереза мир, не до этого девочки стала. «Алинка, ты талантище! Тебе обязательно надо продолжить!» Восхищенно воскликнула я, присаживаясь перед девочкой. «У тебя очень красиво получается!» «А конунг знает?» — задумчиво протянул Бруно, тоже с интересом разглядывая какого-то зверька. «Он не спрашивал», — пожал плечами Кьярваль. «Я не ходил». «Я хотела узнать, где вы обжигаете свои изделия и, может, поделитесь местом добычи глины?» — произнесла я то, зачем шла к Гончару. «И если дадите совсем немного глины, я буду благодарна». «Да, отчего же не поделиться с добрым человеком?» «Слышал, ты Алину к себе забрала?» «Верно», — улыбнулась, погладив ребенка по голове. «Будем жить вместе». «А обжигаю я здесь, за домом. Или к Хакону хожу. Там тоже печь стоит», — продолжил старичок. «И место покажу. Да только я сам уже давно не хожу туда. Мальчишки приносят». «И тебе будут. Скажи только, сколько надо». «Спасибо за науку, обязательно скажу. А пока этого хватит», — поблагодарила Гончара, принимая большой кусок уже разработанной глины. Выходили довольные. Я, что раздобыла такой отличный шмат красной глины. Алина была счастлива, что ей разрешили забрать свои поделки домой. «Попросим Фолка смастерить полочку и поставим на нее всех зверюшек девочки». А Бруно отхватил для дома красивый кувшин буквально из печи. «Ну что, идем к кузнецу?» «Идем», — кивнула и, взяв девочку за руку, устремилась за нагруженным нашими сокровищами Бруно. До кузни идти было прилично. Проходя мимо домов, я с интересом разглядывала детей, занимающихся повседневными делами. Девочка лет 7 вычесывала шерсть, а девушка постарше прямо на ходу прила, наматывая на веретено серые нити. С первого взгляда я даже не поняла, чем она занимается, и чуть замедлила шаг, чтобы рассмотреть внимательней. Светленькая девочка, около 15 лет, держала прялку в левой руке с такой легкостью, что создавалось впечатление, будто она невесомая. В то же время закручивала правой рукой и медленно опускала на пол веретено, на одном конце которого в качестве груза был прикреплен каменный диск. «Невероятно!» — беззвучно прошептала, с трудом осознавая умение и ловкость местных женщин. «Это Аста, самая лучшая невеста, за ней все мальчики ходят», — бесхитростно сообщила Алина. «Ты тоже будешь самой завидной невестой и самой красивой», — с улыбкой проговорила я. «Нет, я рабыня», — покачала головой малышка, — «а они могут жить только со своими, так мама говорила». «Посмотрим», — произнесла я. «Пока не свершится, зачем девочку лишний раз настраивать? Вот появится Хальгард, позову Свейна и Бруно, и освободим Алинку». «Немного осталось, только не слышу стука. Неужто ушел?» — пробормотал Бруно, спускаясь в низину. Отойдя в сторону от села, я с наслаждением вдохнула полной грудью. Пусть эта земля была скудной на растительность, но густой кустарник уже был укрыт зеленым покрывалом. А весенний воздух был свеж и прохладен, и так сладко пахло молодой листвой. Очутившись в этом мире, в отсутствии городского шума, я поняла, чего мы сами себя лишили. Теперь я в полной мере могла послушать тихий плеск волн о пляжную насыпь и шелест молодой листвы, насладиться красивым и одновременно суровым горным пейзажем. «Хакон!» — рыкнул Бруно, прерывая мои мысли. Я резко остановилась. Пока я предавалась мечтаниям, мы, оказывается, уже добрались до кузницы. «Бруно, за дом заходи!» — прокричали в ответ зычным голосом. «Идемте, видно, руду привез». Наш провожатый, махнув рукой, чтобы мы следовали за ним, устремился за каменное строение. Здание было немаленьким. выложенным из плетника. Толстые стены и высокая кровля совершенно выбивались из общей местной архитектуры. В нем было два больших окна, но они не были затянуты. Возможно, зимой их и прикрывают, хотя, насколько я помню, для изготовления мечей, топоров, ножей требуется высокая температура, а значит, внутри находятся меха, и очень жарко в любую погоду. «Бруно, светлого дня!» «Сам знаешь, не присмотришь, свалят руду в одну кучу, а мне потом разбирай», — произнес огромный мужчина с загорелым лицом и белоснежными бровями и бородой. «Хакон, отлично, что ты на месте!» — радостно воскликнул Бруно, радостно похлопав кузнеца по плечу. «Я вижу, ты не один?» «Эвелин попросила привести ее к тебе, хочет поговорить и посмотреть», — объяснил воин, уступая мне место. «Светлого», — поприветствовала я этого могучего мужчину, — «разрешите посмотреть, что вы доставили? Я верно понимаю, что из этой руды вы будете плавить крицу?» Пока Бруно с Хаконом обменивались любезностями, я успела осмотреться. Здесь плавильная печь мало походила на современную. Судя по вырытой неглубокой яме, туда уложат руду и уголь, потом соорудят дымоход, и затем плавильщик примется подавать воздух кожаными мехами. А через несколько часов, когда уголь прогорит, печь будет разрушена, и из нее извлекут крицу. Неудобно, долго и нерационально. Но историю мы все изучали. А я очень смутно помню, как выглядит доменная печь. Хотя, если подумать и обсудить со знающим человеком, то, может, чего и выйдет. «Верно», — усмехнулся мужчина. «Ну, да ведь, скорее всего, это и ребенку известно, а я тут выдала. Ну и ладно». «А можно посмотреть саму руду?» «А что там смотреть?» — удивился мужчина. «Смотри, раз надо». Благодарно кивнув, я направилась к насыпанной куче. Алина не отставала, но тоже не понимала, что может быть интересного в камнях, а я искала знакомые металлы. Для моей задумки мне много не потребуется, и я была уверена, что даже крохотную частичку я найду. «Есть!» — довольно воскликнула спустя 30 минут молчаливого копания в насыпи. «Я возьму вот это себе». «Бери», — пожал плечами кузнец. В его взгляде явно было сочувствие и одновременно опасение. «Спасибо. А можно я к вам приду? Мне потребуется кое-что расплавить», — не унималась я. «Пока Бруно, который взялся за мной присматривать рядом, надо успевать». «А в очаге не управишься?» — усмехнулся Хакон. «И там попробуем. Но и меха мне ваши понадобятся», — согласно кивнула я, но все же настояла. «Так как?» «Да приходи», — отмахнулся от меня кузнец. «Отлично. И спасибо огромное». Искренне поблагодарила мужчину и с улыбкой от уха до уха отправилась назад, к дому Вельвы. Теперь я себе занятия не на одну неделю нашла и Алину займу. А там, глядишь, и зарабатывать на этом будем неплохо.